Он сильно вырос за последний месяц, с сочувствием подумал Изуку. Бакуго, как и другие владельцы причуда миссионного типа, страдал от перепада эмоций и часто становился неуравновешенным и излишне экспрессивным. Имя. Кацуки Бакуго. Причуда. Взрывная волна. Текущий уровень. 25. Эффективный уровень. 50. Атрибуты. Сила. 53. Ловкость. 48. Выносливость. 153. Интеллект. 81. Сноровка. 88. Удача. 78. Хотя его базовый уровень был выше, чем у Бакуго, Изуку не мог отрицать, что взрывной юноша был невероятно талантливым. Учитывая скромный показатель удачи, он смог не отставать уровню от Тодороки. С начала семестра оба парня усилились на 3 уровня, так что то, что Бакуго смог не отстать от более талантливого студента, стало свидетельством его настойчивости и трудолюбия. Интересно, кого он собирается заменить, подумал Изуку. В его голову тут же возникли 3 фигуры. Многие сочли бы очевидным выбором Минету, но если бы у него был выбор, он отчислил бы разговаривающего с животными Коду или Аяму, французское подобие героя, который мог стрелять лазером из своего пупка. Первый, по крайней мере, по мнению Изуку, не обладал геройским характером. Что же касается второго, что ж, он был слишком подозрительным. Имя. Юга Аима. Причуда. Лазер в пупке. Остаток. Текущий уровень. 15. Эффективный уровень. 17. Атрибуты. Сила. 13. Ловкость. 18. Жизнеспособность. 84. Интеллект. 30. Ловкость. 16. Удача. 12. Аима не только имел худшие характеристиками в классе, но и его причуда лазер в пупке была помечена как остаток, что означало, что это не была его собственная способность. Изуку уже сообщил об этом директору Итошинари, но они пока не предпринимали никаких действий, так как все еще расследовали это дело. Родители Аямы происходили из исключительно богатых семей и являлись активными спонсорами ассоциации героев, поэтому Низу не мог исключить его без весомых оснований. Другими словами, включение Аямы в геройский курс было в значительной степени результатом кумовства и желания Низу сохранить в тайне причуду Изуку. Последний был полностью осведомлен об этом и доверял мнению директора, поэтому, если Аяма не выдаст себя, то руководство Академии мало что сможет сделать, кроме как следить за вечно самодовольным французом. Глава 35.2. Картина, за 590 лайков. 7-й раунд закончился победой Мины над незнакомым парнем с общего курса. В это время Изуку сидел в комнате ожидания и терпеливо ждал своего матча с Ачика, наблюдая, как Тору сражается с юношей, обладающим способностью манипулировать водой. Управление жидкостью считалось сильной способностью, но парень с синими волосами не мог создать ее самостоятельно, так как использование вспомогательных предметов, включая простую бутылку с водой, было разрешено только студентам курса поддержки. Единственным выходом для юноши было сразиться с Тору в рукопашном бою. Впрочем, поскольку девушка разделась сразу же после начала поединка, у парня не было шанса победить невидимого соперника. Было довольно тяжело наблюдать за тем, как обнаженная Тору продолжает истязать парня, попутно уклоняясь от его безрезультатных попыток захвата. Тук-тук-тук, помешав Изуку сосредоточиться на мониторе с изображением матча Тору, кто-то постучал в дверь комнаты ожидания. «Открыто!» — крикнул Изуку, вставая на ноги на случай, если его гость окажется настроен враждебно. В конечном итоге так оно и оказалось, но парень не попытался напасть на вошедшего в его комнату человека. Его мускулистая фигура была закутана в синий костюм, а на руках красовались металлические браслеты. Одной из запоминающихся черт его облика были созданные из языков пламени маска, борода и усы. Нетрудно было догадаться, что этот человек – герой-2-старатель. Имя – Инджи Тодороки. Причуда – адское пламя. Текущий уровень – 103. Эффективный уровень – 549. Атрибуты – сила – 299. Ловкость – 165. Выносливость – 4735. Интеллект – 85. Сноровка – 240. Удача – 152. Хотя у мужчины явно был активирована причуда, Изуку все равно был удивлен его характеристиками. Не зря он буквально несколько десятилетий был героем 2. У него также был внушительный список раскрытых дел, так что не будет преувеличением сказать, что всю свою героическую карьеру он не стоял на месте. Истолковав поведение Изуку как реакцию большинства людей, впервые встретившихся с ним, Старатель улыбнулся и сказал: «Я наблюдал за твоей победой в предыдущем поединке и видел твое выступление во время первого и второго соревнований спортивного фестиваля. У тебя многообещающее будущее в качестве героя, молодой человек». Прежде чем Изуку успел сделать вид, что благодарит старателя за похвалу, тот раскрыл свою истинную сущность, добавив: «Моему шато предначертано превзойти всемогущего и стать героем один. Поэтому я ожидаю, что ты сделаешь все возможное, чтобы стать ступенькой для его будущего. Если ты сможешь заставить его использовать свое пламя, то у меня будет для тебя награда. Как насчет того, чтобы ты прошел практику в моем агентстве?» Нахмурив брови, Изуку застал мужчину врасплох, заявив: «Ты еще больший засранец, чем я ожидал. В том плане, какой смысл растить сына, чтобы он превзошел всемогущего, когда тот уже практически на пороге отставки? Ты должен был сосредоточиться на... Нет, забудь об этом. Я не собираюсь тратить свое время, пытаясь вразумить тебя. Правда в том, что Тодороки-кун никогда не превзойдет всемогущего, пока его сдерживает кто-то вроде тебя. Твоя фантазия об успехе сына навсегда останется заблуждением человека, не сумевшего преодолеть собственное эго, одержимого званием, которое ничего не значит перед лицом настоящего героизма. Ты, нахмурившись, пробормотал старатель: «У тебя слишком острый язык, парень. Неужели твой отец никогда не учил тебя уважать старших?» Подавив ярость, затаившуюся в нем, Изуку ответил: «Неужели тебе никогда не объясняли суть понятий достоинства и примера для подражания? Или ты думаешь, что это нормально, когда профессиональный герой входит в комнату ожидания и называет будущего коллегу лишь ступенькой для своего сына? Ты же на 30 лет старше меня и при этом обещаешь награду тому, кто заставит своего родного человека использовать силу, которая чужда ему. Если бы ты был хорошим отцом, Тодороки-кун вполне мог бы быть на пути к тому, чтобы стать один. Но теперь я думаю, что ему очень повезет, если до выпуска он хотя бы раз займет второе место на спортивном фестивале». Хотя выражение на лице старателя ничуть не изменилось, его пламя стало намного горячее, отчего комната ожидания постепенно начала превращаться в сауну. Мужчина ожидал, что Изуку оскорбится, когда его назовут ступенькой. Собственно, именно по этой причине он и пришел, чтобы мотивировать Изуку, и он сумел раскрыть истинный потенциал шато. Если бы Инджи знал, что ему будет читать нотации какой-то сопляк, он бы не стал тратить свое драгоценное время. Вместо того, чтобы наброситься на Изуку или попытаться запугать его, старатель отвернулся и взялся за дверную ручку, из-за чего она раскалилась до красна, и подытожил: «До тех пор, пока солнце встает на востоке, мой шато обязательно станет один. Ты можешь одержать победу на этом спортивном фестивале, но все твои усилия пойдут на смарку, когда шато примет неотвратимое и полностью реализует весь свой потенциал». Дождавшись, пока мужчина направится к выходу из комнаты, Изуку язвительно заметил: «С этого момента ты должен носить шлем. Я беспокоюсь за твои скудные умственные способности, которые у тебя остались, когда ты спустишься с небес на землю и сможешь понять очевидное». Остановившись на полпути к двери, старатель бросил последний взгляд на Изуку, запомнив самодовольное лицо парня, и сказал: «Посмотрим, кто будет смеяться последним», после чего вышел и захлопнул оплавленную дверь. Прим автора. Изуку, вероятно, в будущем понадобится носить огнеупорную одежду. Спарки-спарки бумен, наемный убийца, охотник за головами, обладающий уникальной способностью создавать взрывы силой мысли. Отсылка к персонажу из «Аватар. Легенда об Анге». Глава 36.1. По дороге на арену Изуку встретил Ачика. Парень лишь натянуто улыбнулся, когда девушка спросила: «Почему ты так вспотел? Только не говори, что ты тренируешься даже в перерыве между матчами». Покачав головой, Изуку ответил: «Мы можем поговорить об этом позже. Лучше скажи, ты готова к нашему матчу?» Приняв мужественную позу, Ачика воскликнула: «Еще бы, может, я и не смогу победить, но я выложусь по полной. Только смотри, не попадись, иначе». Вызывающе улыбнувшись, Изуку поднял правую руку и, выпустив несколько черных усиков, ответил: «Это тебе следует быть осторожной. Если ты попытаешься отправить меня в полет, я заберу тебя с собой». Ачика слегка нахмурила брови и пожаловалась: «Это нечестно, Изуку-кун. Если я даже не смогу использовать свою причуду, как я смогу победить?» Сжав кулак, парень ответил: «Честно говоря, я не знаю, но если ты сможешь задеть меня, в будущем я выполню любую твою просьбу, в том числе и о свидании». Удивленно моргнув, Ачика удивленно спросила: «Серьезно?» А затем вновь сжала кулаки и с явным рвением в глазах воскликнула: «Теперь я по-настоящему воодушевлена». Реакция девушки заставила Изуку почувствовать себя неловко, но он просто улыбнулся и позволил миниатюрной девушке немного помечтать. Спустившись на землю, Ачика посмотрела на Изуку и заявила: «Подожди, если моя награда, возможность попросить что-нибудь у тебя, будет справедлива, если я предложу тебе сопоставимый приз, или ты хочешь что-то другое в качестве награды?» Увидев, что Ачика смотрит на него своими большими, полными доверия глазами, Изуку слабо вздохнул и ответил: «Хорошо, я согласен. Что касается моей просьбы, как насчет того, чтобы ты надела костюм моей любимой героини во время рождественской вечеринки в конце года?» Моргнув несколько раз, Ачика подсознательно придвинулась ближе к Изуку и искренне любопытным тоном спросила: «Кто твоя любимая героиня?» Ее кумиром была космическая героиня, 13-я, но она сомневалась, что у Изуку, да и вообще у любого другого юноши, могут быть такие скромные предпочтения. Изуку с дразнящей улыбкой ответил: «У меня есть желание солгать и назвать линчевателя, Поп-Стёп, но я буду честен и выберу своего настоящего фаворита, героиню кролика Мирка». Поскольку Мирка была одной из ведущих женщин-героев с момента своего дебюта, Ачика могла легко представить себе наряд мускулистого кролика. Лицо девушки стало ярко-красным, она сжала подушечки пальцев и пробормотала: «Это, пожалуй, чересчур. Я далеко не так подтянутая и атлетичная, как Мирка. Я бы ни за что не смогла надеть ее костюм. Если ты категорически против, то можно придумать что-то другое», — подметил Изуку. «Последнее, чего я хочу, это чтобы ты чувствовала себя неловко. Вместо этого я могу попросить тебя помочь мне с одним из моих изобретений». Ачика энергично замотала головой и поспешно ответила: «Нет, нет, нет, все в порядке. Я не против примерять этот костюм, если ты думаешь, что оно мне подойдет. Но могу ли я немного изменить твое желание?» «Конечно», — ответил Изуку. Сжав кончики указательных пальцев, Ачика с застенчивой улыбкой посмотрела на парня и спросила: «Ты не против, если я покажу его только тебе? Если я надену такой откровенный наряд перед другими одноклассниками и сфотографируюсь, я точно умру от смущения». Ах, вспомнив, что в их классе были такие закоренелые извращенцы, как Минета и Каминари, Изуку без раздумий согласился: «Конечно. Кроме того, ты всегда можешь прислать мне защищенное фото. Я обещаю независимо от сложившихся обстоятельств никому не показывать его». Наклонившись вперед и сцепив руки за спиной, залившаяся красой Ачика предложила: «Я бы не хотела оставлять никаких доказательств. Может быть, вместо того, чтобы ждать Рождества, я куплю наряд и приглашу тебя к себе, чтобы ты мог посмотреть на меня лично? Моя семья живет довольно далеко от Мусутафу, поэтому с начала учебного года я живу одна». Хотя Изуку знал, что за приглашением Ачика не должно стоять никаких скрытых мотивов, но он был удивлен тем, как напористо она действует. Это не соответствовало его представлению об Ачика из оригинальной истории, но это не помешало ему улыбнуться и ответить: «Просто дай мне знать, когда все будет готово, и я буквально примчусь к тебе». Мило фыркнув, Ачика выпрямилась и с довольно озорной ухмылкой сказала: «Не забегай вперед, Изуку-кун. Если ты будешь самодовольным, я действительно могу победить тебя. Если это случится, то в костюме Мирка-сан буду не я». Поняв значение слов Ачика, улыбка исчезла с лица Изуку, и он заявил: «Ты предрешила свою судьбу. Если на кону стоит мое мужское достоинство, я буду выкладываться по полной с самого начала. К тому же, я очень хочу видеть тебя в костюме Мирка». Вместо того, чтобы испугаться слов Изуку, Ачика в последний раз сжала кулаки и с тем же пылким выражением лица, что и раньше, воскликнула: «Тогда давай выложимся по полной. В конце концов, даже если она проиграет в предстоящем матче», она чувствовала, что добилась чего-то значительного, пригласив Изуку посетить свой дом. Глава 36.2. Картина. Когда Изуку и Ачика, наконец, вышли на арену, Полночь выключила микрофон и прошептала: «Вы двое не особо торопились. Видимо, вам не хочется сражаться со своим возлюбленным». В отличие от ожидания учителя, Ачика с серьезным выражением лица ответила: «Я готова». В то же время Изуку твердым тоном заявил: «Я не буду сдерживаться». Облизнув губы, Полночь пошутила: «Ну, разве вы двое не милашки?» После этого женщина включила микрофон и прокричала: «Извините за задержку, ребята, похоже, что наши участницы наконец-то готовы». покажите им свою любовь. Хотя реакция толпы была не такой громкой, как могла была быть, совместной силы десятков тысяч ликующих и хлопающих людей было достаточно, чтобы сотрясти весь стадион. Изуку чувствовал вибрацию в своих ногах, но вместо того, чтобы быть испуганным, на его лице появилась уверенная улыбка, когда он встретился взглядом с девушкой, стоящей напротив него. Когда Изуку и Ачика заняли свои стартовые позиции, Полночь высоко подняла свой кожаный кнут. Ее голубые глаза сверкнули от возбуждения, когда она воскликнула: «Теперь, без лишних слов, пусть первый матч второго тура на выбывание начнется». Ожидая, что Изуку и Ачика затеют милую, дружескую драку, Полночь и зрители были более чем удивлены, когда первый рванул с места в карьер. Изуку пообещал Ачика, что будет выкладываться по полной, поэтому из его тела вырвались дюжины усиков черного хлыста, напоминающие стремительные молнии. Они яростно закружились вокруг парня, а затем сжались и образовали защитный слой вокруг его тела. Затем, демонстрируя удивительную гибкость, Изуку поднял правую ногу вверх почти на 180 градусов, имитируя один из фирменных приемов Мирка, и на короткое время умножил свою силу более чем в 1000 раз, раскалывая на две части пол арены. Обычно Румиу Сагиэма, более известная под героическим именем Кролика Мирка, не смотрела спортивный фестиваль UA. Ее не интересовали выступления кучки сопляков, но в этот раз девушка получила множество писем о перспективном юноше, который должен был появиться среди первокурсников. В обычных обстоятельствах такое сообщение не отвлекло бы внимание Руми от обязанностей героя, но поскольку отправителем был человек, которому Мирка была сильно обязана, она решила посмотреть. Когда Изуку поднял ногу в весьма знакомом приеме, на лице девушки появилась хищная улыбка. «Этот наглый сопляк копирует меня, но чего он надеется добиться с такого большого расстояния?» Отвечая на вопрос Руми, нога Изуку резко превратилась в размытое пятно, неуловимое для объектива камеры. Однако последствия его атаки были слишком очевидны, что заставило красные глаза Руми сильно расшириться. Она гордилась тем, что у нее самые мощные ноги в Японии, а возможно, и во всем мире, поэтому девушка знала, насколько сильным должен быть человек, чтобы расколоть железобетонный пол. Вернув себе свой хищный оскал, Руми воскликнула: «Неплохо, даже отлично. Неудивительно, что этот надоедливый директор прислал мне подобное письмо. Похоже, Юи нашла себе перспективного воспитанника». Приняв решение, Руми вскочила на ноги, сбросила белое с фиолетовой полосой кимоно, которое она часто носила в своем традиционном японском доме, и помчалась переодеваться в свой героический костюм. В конце своего письма Низу спросил, не поможет ли она усилить безопасность во время спортивного фестиваля, но Руми отказалась. Однако теперь ей было немного интересно воочию посмотреть на этого паренька. Поэтому, переодевшись в костюм героя, состоящий из светлого купальника без рукавов, фиолетовых чулок и белых перчаток, Руми выбежала из дома. От ее прыжка на несколько сотен метров вверх на земле осталась лишь внушительного вида воронка. Несмотря на то, что он едва не соскользнул в образовавшуюся трещину, Изуку удалось избежать позора, так как усики черного хлыста впились в окружающий парня бетон, не давая ему упасть. Что касается Ачика, то она подпрыгнула в воздух, оставаясь на месте с помощью своей причуды. Глаза девушки были совершенно стеклянными, когда она смотрела на разрушение внизу. Выведя обычно оживленную девушку из ступора, Изуку воскликнул: «Я же говорил, что не собираюсь сдерживаться. Это также даст тебе немного боеприпасов для использования твоей причуды, так что если ты готова, давай начнем». Покачивая головой и размахивая руками, подтянув ноги, чтобы не крутиться слишком сильно, Ачика громко прокричала: «Нет, я в порядке. Я увидела все, чтобы понять, что у меня нет ни единого шанса против тебя, Изуку-кун. Ты намного, намного, намного сильнее, чем я ожидал». Хотя он улыбнулся в ответ на комплимент Ачика, Изуку подумал: «Ты так говоришь, но если бы я не укрепил свое тело с помощью черного хлыста, моя нога сейчас была бы в весьма плачевном состоянии. Мне действительно нужно поработать над таймингами». Используя черный хлыст, чтобы спустить себя на арену, Изуку стиснул зубы, когда острая боль пробежала по его ноге. Парень не думал, что нога сломана, но он точно не собирался до конца дня использовать ее для выполнения каких-либо резких движений или приемов. Внимательно следя за диалогом Изуку и Ачика, Полночь направила свой взгляд на последнего, спросив: Ты уверена, что хочешь отказаться от матча, ведь другой такой возможности у тебя не будет целый год. Прервав действие своей причуды, Ачика опустилась на арену, толстые набойки ее обуви смягчили ее приземление, и она ответила: «Все в порядке, сенси. Я знаю, когда лучше всего признать поражение. К тому же, если у меня не будет другого шанса в течение года, я смогу использовать все это время для тренировок. Подожди, Изуку-кун, в следующий раз я буду в 10, нет, в 100 раз сильнее». Кивнув в знак одобрения, Изуку широко улыбнулся и сказал: «Я не сомневаюсь, что так и будет, Ачика-сан, но, предупреждаю сразу, я не намерен отлынивать, особенно когда у меня будут такие веские причины для побед». Поняв, что Изуку говорит о том, что она должна будет переодеться в костюм в Мирка, привычный румянец на лице Ачика стал заметно ярче. В то же время, наблюдая за общением этой парочки, Полночь с ласковой улыбкой подняла свой кожаный хлыст и громко объявила Изуку победителем матча. Прим автора. Низу, очень влиятельный союзник, Ава. Глава 37.1. Пока Цементос сремонтировал арену, вместо того, чтобы сопровождать Ачика на трибуны класса 1А, Изуку вернулся в комнату ожидания. Он хотел немного остыть перед неизбежным поединком с Тодороки, но, похоже, у судьбы были несколько иные планы. Как только парень вошел в на первый взгляд пустую комнату, он почувствовал что-то неладное. Через несколько секунд тишины, нарушаемой лишь слабыми вибрациями шумящего стадиона, Изуку тихо позвал: «Это ты, Тору-сан?» После почти беззвучного вздоха раздался знакомый голос Тору: «Если ты так просто можешь почувствовать меня, то я теряю уверенность в своей способности оставаться невидимой». Хотя Изуку слегка улыбнулся, он удивленно спросил: «Разве ты не должна готовиться к матчу с Миной-сан?» Учитывая, что Цементос Сенсей уже приступил к работе, ремонт арены не займет много времени. Вместо того, чтобы ответить на слова Изуку, Тору медленно зашагала к нему, создавая свои босыми ногами щекочущие уши парня топот. Когда девушка подошла к парню настолько близко, что Изуку смог ощутить тепло, исходящее от ее тела, девушка удивила его, сказав: «Ты мне нравишься, Изуку-кун, очень-очень нравишься». Мидория уже собирался ответить, когда что-то мягкое, предположительно пальцы Тору, коснулись его губ, заставив парня замолчать. «Я знаю, что действительно запутало наши отношения, но я не в силах противиться тому, чего хочет мое сердце». Убрав пальцы с губ Изуку, застенчивый, но страстный взгляд украсил невидимое лицо Тору, когда она подняла глаза и мягко сказала: «Даже если мы не можем быть парнем и девушкой, мне тяжело быть просто друзьями. Можем ли мы вернуться к тем отношениям, что были у нас до того свидания в кинотеатре?» Поняв, что Тору имел в виду то, как они дразнили друг друга и обменивались сообщениями, некоторые из которых были более пикантными, чем другие, выражение лица Изуку смягчилось, и он ответил: «Никто не способен вернуться в прошлое, но черт возьми, мы можем создать весьма похожее будущее». Хотя Изуку ничего не видел, он мог представить, как широкая улыбка расцветает на лице Тору. В действительности у девушки было несколько робкое выражение, когда она придвинулась ближе к парню, подняла глаза и прошептала: «Я не думаю, что у меня есть право быть твоей девушкой, но пока ты не нашел себе кого-то более подходящего, я бы хотела, чтобы мы были кем-то большим, чем просто друзьями». Почувствовав, как грудь Тору прижалась к нему, а затем девушка осторожно коснулась его промежности, выражение лица Изуку стало серьезным, и он слегка отчужденным тоном прошептал: «Как раз все наоборот». Тем не менее, даже когда Тору начала ласкать его выпуклость, Изуку не предпринял явной попытки остановить ее. В ответ на утверждение парня, Тору покачала головой, заявив: «Ты ошибаешься. Я всю жизнь была плохой девочкой. Единственная причина, по которой я решила стать героем, это желание избавить родителей от лишних забот. Скажу больше, мне нравится дурачиться, шпионить за людьми и делать то, чем не должна заниматься ни одна девушка. Именно поэтому я и разорвала наши отношения. Ты такой внимательный человек, Изуку-кун. Ты заслуживаешь нормальную, преданную девушку, как Ачика-сан, а не какого-то извращенца, который радуется, что полный стадион и 300 миллионов телезрителей видят меня полностью обнаженным». Хотя Изуку уже давно догадывался обо всем, что Тору сейчас рассказывает, особенно после того, как быстро ее фотографии стали откровенными, парень был удивлен, что она призналась в этом так быстро. Он ожидал, что девушка будет постепенно открываться и проверять его, прежде чем втянет его в глубины эксгибиционизма. Раскрыть свой секрет так рано было невероятно рискованно с ее стороны, но это также показало, насколько серьезно она настроена. Почувствовав, как неожиданно большая выпуклость Изуку стала твердеть на ее ладони, Тору занервничала, но в то же время почувствовала себя уверенней. Встав на носочки, девушка прошептала: «Я плохая девочка, Изуку-кун, но если ты поможешь мне сохранить это в тайне, я могу стать твоей непослушной девочкой». Снова слабо улыбнувшись, Изуку бросил на девушку свой жгучий взгляд и ответил: «Ты ошибаешься, Тору-сан. Может быть, ты и извращенка, но ты неплохая девушка. С того момента, как я тебя встретил, ты была просто потрясающей». Прежде чем Тору успела опровергнуть эти слова, Изуку удивил девушку, обхватив ее за талию и сжав ее большие и упругие ягодицы. Наслаждаясь приятным моментом, парень добавил: «Если ты считаешь, что твои действия делают тебя плохой девочкой, то я откровенный злодей. Что касается того, чтобы стать моей, еще не поздно начать встречаться. Ачика и другие девушки могут чувствовать себя преданными, но это неотвратимое обстоятельство. Я просто не могу сделать всех счастливыми, даже если бы мне этого хотелось». В противовес утверждению Изуку, Тору считала, что он действительно смог бы это сделать. Парень в той или иной степени нравился всем девочкам в классе, если бы он последовал предложению Мины, то мог бы встречаться со всеми из них. Сначала они могли бы назвать это тренировкой, но со временем эта грань неизбежно была бы стерта. Тогда Изуку мог бы пойти по тому же пути, что и американец-герой-плейбой, капитан-знаменитость. Вместо того, чтобы пытаться убедить Изуку, что он гораздо харизматичней, чем ему кажется, Тору встала на носочки и поцеловала его. В отличие от прошлого раза, поцелуй был очень долгим и страстным, отчасти от того, что Тору была обнажена, но в большей степени из-за рук парня, сжимающих ее попку. Разделившись почти через целую минуту, Тору тяжело дышала, глядя в удивительно спокойные и в то же время напряженные глаза Изуку. Похоже, парень не был даже отдаленно взволнован. Вместо этого его глубокие зеленые глаза отражали ожидание, когда он без лишних объяснений спросил: «Ты действительно этого хочешь, Тору?» Глава 37.2, за 610 лайков. Изуку не мог видеть девушку, но он почувствовал, что взгляд Тору стал напряженным, когда она замотала головой и прошептала: «Если я скажу тебе, чего желает мое сердце, ты возненавидишь меня. Этого никогда не случится», — солгал Изуку. «По крайней мере, ты должна совершить что-то откровенно злонамеренное, чтобы я хотя бы подумал о ненависти к тебе. Это правда, честно?» — спросила Тору, обхватив руками плечи Изуку. Затем, когда парень утвердительно кивнул, Хагакури прошептала ему на ухо то, от чего глаза парня стали круглыми как блюдца. Томным голосом, подобно суккубу, она прошептала: «Я хочу посмотреть, как ты будешь делать это с другими девушками». Удивленно моргнув, Изуку недоверчиво спросил: «Серьезно?» Тору ясно дала понять, что она вуайерист, но он никогда не ожидал, что у нее такие экстремальные фетиши. Кивнув, девушка уточнила: «Только если они будут согласны. Я могу быть немного шаловливой, но я не хочу, чтобы кто-то из нас стал настоящим преступником». Не найдя что ответить, Изуку растерянно улыбнулся. В своей прошлой жизни он был довольно активным, но никогда не занимался сексом втроем, и тем более никому не разрешало наблюдать за ним. Если быть честным, это было очень странно. Однако, вместо того, чтобы высказать эту мысль вслух, парень сказал: «Я сомневаюсь, что это произойдет, но если у меня появится девушка, и она будет готова к таким экспериментам, мы обязательно обсудим это». Хотя Изуку не мог этого видеть, на лице Тору появилась широкая улыбка. Девушка была уверена, что кроме Джиро и Цую, она с легкостью сможет убедить остальных девочек разрешить ей посмотреть, а то и присоединиться. Ачика производила впечатление девушки, открытой для экспериментов, а Мина была почти такой же свободолюбивой, как и она. Оставалось только Яйоразу, но если ей и Изуку удастся преодолеть препятствие в виде ее семьи и вступить в отношения, то она, скорее всего, будет готова пойти на разные интимные эксперименты. В конце концов, Яйоразу была очень рациональной девушкой. Стараясь отбросить эти шаловливые мысли, по крайней мере, на некоторое время, Тору приблизила свое лицо ближе к Изуку и спросила: «И что теперь?» «Я по-прежнему считаю, что нам еще рано переступать черту, Но есть и другие вещи, которые мы можем попробовать. Много других вещей. Изуку было необычайно трудно противостоять искушению Тору, ведь с учетом этой последним периодом прошлой жизни, он воздерживался уже порядка 2,5 лет. Парень не считал, что в их возрасте здраво иметь подобные отношения, но он не хотел ранить чувства девушки или заставить ее подумать, что с ней что-то не так. Поэтому, в конце концов, парень дал утвердительный ответ. «Ты явно много думал об этом, как насчет того, чтобы удивить меня?» Прикрыв глаза от удовольствия, Тору улыбнулась и ответила. «Тогда тебе лучше приготовиться, Изуку, потому что это будет потрясающе». Хотя она не объяснила, что имела в виду, намерения Тору стали весьма очевидны, когда она выпустила Изуку из своих объятий, после чего резко стянула тренировочные штаны парня. Несколько растеряв свой энтузиазм, Тору прикоснулась к весьма внушительному прибору Изуку и спросила, разве он должен быть таким большим?» Помотав головой, парень ответил, 19 сантиметров вряд ли можно назвать большим, но я благодарен за комплимент. Я надеюсь достичь хотя бы 25 сантиметров, прежде чем закончится период моего роста. Может быть, это потому, что он прямо перед моим лицом?» Спросила Тору. «Ну, не то чтобы это имело значение. В любом случае я собираюсь выложиться по полной». После заявления Тору, Изуку почувствовал, как что-то теплое обхватило его ствол. Подумав, что это рука невидимой девушки, менее чем через секунду он почувствовал, как что-то влажное и горячее прикоснулось к кончику его члена. «Он не такой соленый, как я ожидала», — отметила Тору, подкрепляя свое высказывание тем, что обхватила губами головку члена Изуку. Это было приятное, почти ностальгическое чувство, но это заставило глаза Изуку расшириться от удивления, потому что часть его достоинства буквально исчезла, когда Тору начала неумело сосать его, хотя он видел, как он исчезал всякий раз, когда Тору принимала его в свой рот. Изуку испытывал неописуемое противоречивое чувство, когда он видел, как часть его достоинства то пропадала, то появлялась вновь. У него также не было понимания, что делает Тору, так как он не видел лица девушки, поэтому каждое ее действие было неожиданным, что резко усиливало приятные ощущения. Срань Господня. Застигнув Изуку врасплох, Тору неожиданно попыталась полностью взять его член в рот, но примерно на половине ее ждала неудача. Не унывая, девушка сохранила это положение и начала ласково посасывать ствол парня. Затем Изуку почувствовал ее руки на своей заднице, что позволило девушке сохранить устойчивое положение, когда она начала двигать головой, периодически царапая зубами верхушку его члена. Девушке явно не хватало опыта, но с каждой секундой у нее начинало получаться все лучше. Схватив Тору за голову, скорее из необходимости, чем по какой-либо иной причине, Изуку сказал, «Помедленнее, я понимаю, что у нас мало времени, но я не хочу так быстро кончить». С чмокающим звуком отпустив член Изуку, Тору облизнула губы, а затем с озорной ухмылкой спросила, «Это значит, что тебе приятно?» Я немного волновалась, так как раньше практиковалась только с бананом. «Это девушка». Покачав головой, Изуку ответил, «Ощущения потрясающие, гораздо лучше, чем я ожидал, но существует такая вещь, как чрезмерно сильная стимуляция. Ты должна постепенно дойти до кульминации, иначе ты станешь менее чувствительным к обычной стимуляции». Подняв брови, Тору спросила, «С каких пор ты стал таким экспертом?» Поскольку Изуку промолчал, Тору решила отложить этот вопрос на потом. Кивнув, девушка сказала, «Хорошо, я немного приторможу, или, что еще лучше, почему бы тебе не попробовать направлять меня, это может быть весело». Кивнув, Изуку ответил, «Звучит неплохо». Затем, когда рот Тору вновь обхватил его член, он положил руку ей на затылок, чтобы направлять ее движение, начиная медленно и постепенно наращивая темп. Постепенно девушка начинала привыкать к его размеру и доставлять Изуку все больше удовольствия. Видя, как его член исчезает, парень испытывал то же противоречивое чувство, что и раньше, но оно сполна компенсировалось удовольствием и своеобразным чувством освобождения, которое он испытывал, когда его член сосали впервые после столь долгого перерыва. Прим. Автора. Начинает играть песня Риц Кьемес. Суперфряк. Глава 38.1. В остальных поединках Тодороки победил Такоими, Бакуго одолел Каминари, а Мина довольно легко превзошла Тору. По результатам жеребьевки в первом поединке третьего раунда Изуку должен был противостоять Тодороки. Стоя напротив ледяного парня, Мидория излучал самоуверенную ауру. Непринужденно и спокойно улыбнувшись, он решил спровоцировать своего соперника. «Ты видел, что я продемонстрировал в своей прошлом бою Сачика-сан? Неужели ты все еще думаешь, что сможешь победить меня, используя лишь половину своей силы?» Слегка нахмурив брови, Тодороки твердым или скорее упрямым тоном ответил: «Я вынужден». Слова Изуку заставили его задуматься, но сейчас было неподходящее время и место для самоанализа. В данный момент парня заботили только мысли о способе одержать победу в поединке, используя исключительно причуду, унаследованную от своей матери. Когда Сущий Миг объявил о начале матча, Тодороки, не теряя времени, направил волну льда в сторону своего оппонента. Большинство учеников не смогли бы уклониться от такой атаки, но Изуку даже не попытался этого сделать. Он выставил вперед правый кулак и нанес мощный удар, который разрушил лед и послал волну сжатого воздуха в сторону Тодороки. Каха. Поняв, что Изуку пытается выбить его с арены, Тодороки создал позади себя стену льда и воскликнул: «Я не проиграю». Затем он сформировал более сильную лавоподобную волну льда, которая накрыла большую часть арены. Тот, кто не выкладывается на все 100, не имеет права делать такие заявления, прокричал Изуку. Скрести руки и, взмахнув ими в манере миссурийского удара всемогущего, он, подобно ножу, рассек напополам атаку Тодороки. Таким образом, по обе стороны парня появились две ледяные стены. Изуку направил в них несколько усиков черного хлыста. Расколов их на части, он схватил несколько ледяных глыб и бросил их в сторону Тодороки. Тот в ответ создал большую ледяную стену, но иней, нараставший на его лице, одежде и правой руке, свидетельствовал о том, что он уже на пределе. Подпрыгнув в воздух, Изуку закричал: «Скажи мне, Тодороки-кун, что ты скажешь семьям людей, которых ты не смог спасти, когда они спросят, почему ты не использовал всю свою силу? Почему ты позволил их близким умереть, в то время как мог бы их спасти?» Не давая парню возможности ответить, Изуку пробил ледяную стену, разделявшим его и Тодороки. В тот момент в его лицо ударил огромный поток ледяной энергии, но он просто прорвался сквозь него, схватив наполовину замерзшего парня за воротник, и с криком притянул его к себе. «Ты передашь им, простите, что ваш муж, жена или дети погибли. Мои проблемы с отцом были гораздо важнее, чем их жизни». Ошеломленный словами Изуку и его пронзительным, невероятно осуждающим взглядом, Тодороки оказался не в состоянии ответить. К сожалению, Мидория не собирался ждать, пока его оппонент соберется с духом и начнет оправдываться. Вместо этого он нахмурил глаза и заявил: «Твое существование – это оскорбление для всех, кто серьезно относится к статусу героя». После чего Изуки с силой оттолкнул Тодороки. Не сумев вовремя оправиться и остановить импульс, парень пролетел несколько метров и выпал за пределы арены. Когда он поднял голову, то увидел, что Изуку смотрит на него сверху вниз, а его выражение лица, казалось, было лишено эмоций. «Ты такой же, как твой отец, недальновидный и самовлюбленный». Сбросив свою обычную маску безразличия, лицо Тодороки окрасил яростный оскал, и он вызывающим тоном заявил: «Я ничем не похож на этого человека». Нахмурив брови, Изуку ответил: «Тогда докажи, что я не прав. Будь настоящим героем, а не тем, кто одержим званиями или отказывается прогрессировать лишь из желания насолить кому-либо. Это не героизм, это ничтожность». Поскольку полночь уже объявила его победителем, Изуку отвернулся от Тодороки и направился к противоположной стороне арены. Хотя его комната ожидания находилась в другой стороне стадиона, но он не хотел проходить мимо поверженного одноклассника или сталкиваться со старателем, который со скрещенными руками и мрачным выражением лица ожидал своего сына. Глава 38.2. «Я идиот», — констатировал Изуку, едва пройдя половину пути до своей комнаты ожидания, прежде чем Сущий Миг по внутренней связи попросил его вернуться. Он знал, что второй полуфинальный матч состоится между Бакуго и Миной, поэтому ему следовало остаться, чтобы утешить последнюю, когда ей неминуемо надерут задницу. Вместо этого ему пришлось поспешить обратно на арену, где на сцене его ждал взволнованный Бакуго. Скрестив руки и приняв свое вечно раздраженным выражением лица, парень уставился на Изуку. Его хриплый голос был переполнен желчью, когда он сказал: «Вставай сюда, тупоголовый ублюдок. Я не знаю, как ты стал таким сильным, но я собираюсь надрать тебе задницу и показать всем присутствующим, кто из нас действительно способен стать настоящим героем. Взглянув на Бакуго, Изуку промолчал, взвешивая все за и против будущего сражения со взрывным юношей. Как бы странно это ни звучало, но отказ от поединка, вероятно, произвел бы максимальный эффект, оставив Бакугу на грани ярости. Отбросив эти мысли, Изуку подумал, как бы там ни было, может, если я выбью из него все дерьмо, это как-то положительно повлияет на его характер. В конце концов, этот мир основан на синен-манге. Приняв решение, Изуку запрыгнул на арену. Он ловко перекувыркнулся в воздухе, намеренно перелетая через Бакуго, и приземлился на землю напротив парня. Его базовая сноровка равнялась 100, что в 10 раз превышало его силу и ловкость. С его пассивным 10-кратным множителем это означало, что его базовая сноровка составляла 1000 единиц. В результате его ориентация в пространстве, мышечный контроль и чувство равновесия находились на высочайшем уровне, что позволяло ему идеально владеть черным хлыстом и контролировать каждое малейшее движение своего тела. Увидев самодовольное выражение лица Изуку, Бакуго сжал руки в кулаки, цокнул языком и пробормотал. «Чертов выпендрежник! Посмотрим, как ты будешь лыбиться, когда я выбью все твои зубы!» Услышав тихие слова Бакуго, еще одно преимущество его чрезвычайной сноровки, улыбка Изуку стала еще шире. Парень ненадолго задумался о том, чтобы сражаться, не используя рук, но вскоре отказался от этой идеи. Хотя это определенно выведет Бакуго из себя, в глазах зрителей он будет выглядеть слишком высокомерным. Как бы его ни раздражал этот идиот, он не хотел жертвовать своей хорошей репутацией, ради того, чтобы преподать ему урок. Застигнув Бакуго врасплох, Изуку обратился к своему внутреннему «я» и, имитируя речь Деку, поднял кулак и сказал, «Я лучше других знаю, насколько ты силен, Кат-чан, поэтому я собираюсь выложиться по полной. В любом случае, независимо от результата, я ни о чем не буду сожалеть». Сильно сжав зубы, Бакуго подавил желание послать Изуку нахрен. Он принял боевую стойку и, подобно ракетным двигателям, завел руки себе за спину. Именно Изуку был тем, кто заявил, что они не должны обращаться друг к другу при помощи детских прозвищ. Поэтому Бакуго расценил слова парня как провокацию и попытку выставить себя в выигрышном свете. Слабо вздохнув, Изуку встал в свободную стойку муай-тай, которая позволяла ему беспрепятственно наносить удары, как руками, так и ногами. После поединка с Ачикой Тодороки его выносливость опустилась ниже половины, но он не переживал по этому поводу. В конце концов, с 10-кратным базовым множителем все его атрибуты были выше, чем у Бакуго. Когда Сущий Миг объявил о начале матча, Бакуго молниеносно ринулся вперед, попутно выкрикивая «Дику-у-у-у-у-у-у». Вытянув левую руку, Изуку выпустил множество усиков черного хлыста, пытаясь опутать лодыжку Бакуго. В ответ тот резко изменил траекторию движения, вращаясь, чтобы уклониться от молниеносных атак, и прокричал «Дважды один и тот же трюк на меня не сработает». В завершении своего заявления Бакуго создал довольно большой взрыв в нескольких метрах от Изуку, в основном для того, чтобы при помощи поднявшейся пыли и дыма загородить ему обзор и заставить парня отступить назад. Обманув ожидания одноклассника, Изуку двинулся по направлению эпицентра взрыва, оставив Бакуго в некотором замешательстве, когда тот перелетел через него и обнаружил, что он пропал. «Где ты, черт возьми?» Прежде чем Бакуго успел спросить, куда он делся, Изуку показал свое местоположение, схватив рукой лодыжку парня и сделав ему насмешливое замечание. «Ты какой-то медленный». Не дав сопернику шанса ответить, Изуку раскрутил его, как профессиональный метатель молота. Однако Бакугу не собирался сдаваться или позволять противнику делать все, что ему заблагорассудится. Он прервал вращение взрывом, а затем извернулся, демонстрируя удивительную гибкость. При этом движении его вторая нога едва не задела лицо Изуку, но благодаря своим рефлексам он смог крепко схватить и вторую конечность противника. «Так будет проще», — заметил Изуку, снова продолжая вращать Бакуго как молот. Однако на этот раз он начал повышать энергию один за всех, резко увеличивая свою скорость и наращивая центростремительную силу, прежде чем Бакуго сможет что-то предпринять. Поскольку Изуку мог случайно убить парня, если бы бросил его в одну из стен стадиона, он буквально подбросил его на несколько сотен метров в небо, чем весьма сильно удивил местную публику. Имея достаточно времени на восстановление, Бакуго в конце концов обрел равновесие и остановил себя в воздухе с помощью своих взрывов. На мгновение из-за перегрузок он потерял сознание, так что из носа парня пошла кровь, а его глаза налились кровью. Притворившись, что он не пострадал, Бакуго прокричал: «Я так просто не сдамся», после чего, словно метеор, начал опускаться на арену. Используя свои взрывы, чтобы вращаться как пуля, Бакуго крикнул: «Посмотрим, как тебе понравится мой ультимативный прием, заряд гаубицы». Это была атака, которая буквально создавала вихрь пламени вокруг парня. Хмм. Воспользовавшись ускоренными мыслительными процессами и улучшенным восприятием времени, Изуку изумился, наблюдая, как атрибуты Бакуго начали буквально увеличиваться в реальном времени. Это было не так сильно, как усиление, обеспечиваемое один за всех, но все равно было впечатляющим. Имя: Кацуки Бакуго. Причуда: взрывная волна. Текущий уровень: 25. Эффективный уровень: 50-111. Атрибуты: сила: 53-318. Ловкость: 48-291. Выносливость: 153-75. Интеллект: 81. Сноровка: 88-270. Удача: 78. Повышение на 61 уровень при использовании ультимативной способности было внушительным усилением. Расход выносливости был действительно довольно высоким, но это отличный завершающий прием, по крайней мере, против обычного противника. Пока Бакуго летел к нему, как метеор, Изуку усилил свои руки и кисти черным хлыстом, увеличив свои характеристики примерно в 500 раз, после чего он хлопнул в ладоши. Парень считал, что главным преимуществом один за всех – была возможность создания ударных волн, подобно выплеску энергии ЦИ. 5000 единиц силы и ловкости было бы недостаточно для создания разрушительного потока воздуха, поскольку большая часть энергии рассеивалась в разные стороны, а не была направлена в конкретную точку. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы остановить Бакуго, будто прижав его к невидимой стене. Вспомнив свою любимую мангу из прошлой жизни, Эйргир, Изуку с ностальгией улыбнулся: «Неплохо, но тебе понадобится нечто большее, чтобы одолеть мой защитный прием Аверат». Подавив чувство досады, которое, казалось, исходило из самой глубины его души, Изуку подпрыгнул в воздух и нанес удар ногой, когда волна давления, удерживающая парня от падения, исчезла. После маленького трюка с невидимой стеной выносливость Бакуго упала ниже 30%, поэтому Изуку решил закончить бой, пока его одноклассник не опозорился еще сильнее. Чего он не ожидал, так это того, что Бакуго уже был без сознания. После атаки Изуку у него закатились глаза, и он упал на землю подобно тряпичной кукле. Имя: Кацуки Бакуго. Причуда: взрывная волна. Текущий уровень: 25. Эффективный уровень: 50. Атрибуты: сила: 53-8, ловкость: 48-0, выносливость: 153-23, интеллект: 81-65, сноровка: 88-0, удача: 78-80. Прим автора: Изуку просто необходимо, чтобы мы или Мелисса придумали ему какой-нибудь Airtrack XD. Ци переводится с китайского как «жизненная сила», «жизненная энергия» или просто «дух». Аиргер, японская серия манга, написанная и проиллюстрированная Ох Гряд, выходившая в журнале Сёнэн Манга Вейкл из Ханен магазине от Каденша с ноября 2002 по май 2012 года. Аверат – оборонительный прием из мангу Аиргер. Он основан на принципе ветряной мельницы и дает возможность сжимать потоки ветра и таким образом формировать воздушные стены. Аиртрек в манге Аиргер – это высокотехнологичные моторизованные роликовые коньки. Глава 39.1. Поскольку Бакуго не смог принять участие в церемонии награждения из-за травмы, в подземном помещении было всего два человека. Изуку и Тодороки находились на своеобразных пьедесталах, ожидая момента, когда люк наверху откроется и их платформа подымется на стадион. С момента прибытия в эту комнату Тодороки не проронил ни слова. Сутулись парень стоял с опущенной головой и смотрел в одну точку. Неловкое напряжение стало слишком сильным, из-за чего Изуку решил немного разрядить обстановку. «Послушай, дружище, надеюсь, между нами нет никаких обид. Я знаю, что сказанное тебе ранее было не совсем справедливым, но я был раздражен после разговора с твоим отцом. Мне не нужно было говорить подобные вещи и ставить тебя в столь неловкое положение». Хотя Изуку и не стал извиняться, его слов было достаточно, чтобы вывести Тодороки из состояния задумчивости. Его лицо омрачилось раздраженным выражением, когда он поднял голову и спросил: «Отец приходил к тебе в комнату ожидания, что он сказал?» «Думаю, ты примерно догадываешься, о чем шла речь», — ответил Изуку. «Старатель назвал меня лишь следующей ступенькой для тебя и продолжал говорить о том, что твоя судьба — превзойти всемогущего и стать героем один. Твой отец также хотел, чтобы я вынудил тебя использовать вторую часть твоей силы и даже в качестве награды предложил мне стажировку в своем агентстве». Еще больше нахмурив брови, Тодороки добавил: «Это определенно похоже на него». Парень решил не спрашивать у Изуку, как он отреагировал на предложение старателя. В конце концов, ему было совершенно очевидно, что он ответил отказом. На этом разговор между парнями был прерван, когда один из организаторов мероприятия крикнул им, чтобы они были осторожны. В этот момент над головами студентов пришел в движение металлический люк, открывая их взору яркое голубое небо. «Поговорим позже», — добавил Изуку. «Сейчас, даже если твое состояние не самое лучшее, ты должен поднять голову и достойно представить себя. Настоящие герои не должны предаваться унынию, по крайней мере, перед людьми, которых они обязаны защищать». Подавая пример, Изуку выпрямился. На его лице появилась уверенная улыбка, когда он слегка приподнял подбородок и выпятил грудь. На самом деле ему было все равно на свои достижения, но он мог хотя бы сделать вид, что это не так, ведь сотни студентов были бы рады в этот момент поменяться с ним местами. Дождавшись, пока пьедестал Изуку и Тодороки достигнут вершины, Полночь приняла позицию, похожую на позу черлидерши, и прокричала: «Давайте все поаплодируем нашим финалистам, занявшим первое и третье места, Изуку Мидори и Шота Тодороки из класса 1А». Когда толпа разразилась радостными возгласами, Изуку широко улыбнулся. У Тодороки был привычный мрачный вид, но, по крайней мере, он не хмурился, как раньше. «Пришло время награждения», — прокричала Полночь. «В этом году медали будет вручать». Ворвавшись на арену, подобно метеору, Тошинари, в своей форме всемогущего, прокричал: «Это я, всемогущий, и я пришел с медалями». Если толпа шумела до этого, то при появлении всемогущего в своем героическом костюме она практически взорвалась. Различные информационные агентства и общественные деятели рассуждали о его отставке с тех пор, как он стал преподавателем в UA, но мужчина по-прежнему оставался героем один. Обретенная репутация и статус всемогущего эхом разносился по всему уголкам планеты, но сейчас в мире нигде не было так же громко, как на этом стадионе. Глава 39.2. Пообещав одноклассникам отпраздновать победу на следующий день, Изуку направился в кабинет директора. На этот раз там его ожидал Низу и немного запыхавшийся Тошинари. Увидев парня, всемогущий сказал: «Я знаю, что уже говорил это, но я горжусь тобой, особенно после того, чего ты добился сегодня. Ты не только занял первое место, но и сделал все возможное, чтобы вдохновить других студентов. У меня есть несколько замечаний, но в целом все сложилось наилучшим образом». Кивнув в знак согласия, Низу добавил: «Это действительно было удивительное проявление мастерства и контроля. Хотя, я немного беспокоюсь, поскольку ты пробудил причуду, связанную с прошлым пользователем один за всех. Я опасаюсь, что твой статус преемника всемогущего может быть раскрыт. Поэтому я хотел бы кое-что предложить. Думаю, что ты будешь рад это услышать. Если вы считаете это необходимым, то я не вижу основания оспаривать это», — ответил Изуку, полностью доверяя предусмотрительности и рассудительности Низу. Директор был для него настолько важным и надежным союзником, что Мидория уже успел забыть об инциденте с детективом Цукаути. Соединив свои руки, похожие на лапы, Низу сказал: «Как преемник один за всех, не будет преувеличением сказать, что ты – надежда этой нации. Как твой директор, я обязан обеспечить тебе возможность реализовать свой потенциал и завершить обучение, не опасаясь злодейского преследования. Поэтому я хотел бы пригласить тебя и твою мать жить в кампусе, далеко за пределами досягаемости обычных негодяев». Поскольку безопасность его матери была одной из тех вещей, которые волновали его больше всего, Изуку без колебаний ответил: «Я не мог просить большего. Спасибо, директор Низу». Хотя это было немного неудобно, потому что он сидел, Изуку как можно ниже почтительно опустил голову. Он планировал обратиться с подобной просьбой, когда построит общежитие, но так было гораздо лучше. Теперь, даже если инцидент в летнем тренировочном лагере не произойдет, ему не придется беспокоиться о состоянии своего дома и его матери. «Я даже не могу выразить, насколько я благодарен», — в восторге добавил Изуку, не в силах сдерживать свои эмоции. Низу благодарно улыбнулся и ответил: «Ни за что, Мидория-кун. По правде говоря, мы завершили все эти приготовления некоторое время назад, но я хотел сохранить эту новость в качестве награды. Ты очень много работал, так что, безусловно, заслуживаешь этого». Подняв голову, Изуку улыбнулся. Однако прежде чем он успел что-то сказать, Низу добавил: «Это подводит нас к следующей теме». Следующая новость заставила Изуку от удивления расширить глаза. Приняв эстафету от Низу, всемогущий сказал: «Я обсудил это с директором, и мы решили передать тебе право собственности на некоторые из моих счетов». Кивнув, Низу улыбнулся и добавил: «Я уже давно занимаюсь финансами Тошинари-куна. Когда я предложил сделать то же самое для тебя, он вызвался передать тебе большую часть своих активов. Теперь тебе не придется беспокоиться о своих финансах. Вместо этого я хотел бы, чтобы ты сосредоточился на развитии своей причуды и освоении силы один за всех. Ты также можешь вкладывать время и силы в производство предметов поддержки, но я полагаю, что ты уже нашел кого-то более подходящего для этой задачи. Если нет, что ж, у нас с Тошинари-куном есть еще более хорошие новости». Когда Низу посмотрел на всемогущего, в пылающих голубых глазах Тошинари отразился проблеск ностальгии. «Я уверен, что в ближайшие дни ты тоже получишь его, но дочь моего близкого друга передала мне приглашение посетить в этом году и остров Экспо. Ты, наверное, знаешь его как человека, который был моим первым напарником, гениальный изобретателя, который покорил мир своим новаторским духом и страстью помогать другим, Дэвид Шилд». Взволнованный идеей встречи с одним из самых блестящих научных умов в мире, Изуку спросил: «Вы предлагаете мне посетить Экспо в качестве приглашенного гостя? Если да, то я с удовольствием приму участие». Приняв позу, которая не соответствовала его худощавому телосложению, Тошинари покачал указательным пальцем из стороны в сторону, поясняя: «Хотя это правда, что я приглашаю тебя на выставку, есть и другая причина, по которой я беру тебя с собой. Дочь Дэвида, Мелисса, такая же выдающаяся изобретательница, как и ее отец. Она также хочет пойти по его стопам, поэтому, как своего преемника, я хотел бы познакомить вас. Вы оба близки по возрасту, так что она станет замечательным напарником, когда ты станешь профессионалом». Поскольку Мелисса была почти так же знаменита, как и ее отец, занимая первое место в Академии острова с момента поступления, Изуку слышал ранее ее имя. У нее не было причуды, но некоторые из представленных ею патентов выглядели как устройство прямиком из научно-фантастических книг. Изуку всегда хотел с ней познакомиться, но перспектива объединиться с ней была просто безумной. Это было примерно то же самое, что иметь на своей стороне Тони Старка в юбке. Будучи слишком ошеломленным, чтобы предложить более продуманный ответ, Изуку сбивчиво сказал: «То есть, я не против этой идеи». Приняв улыбку с прищуренным взглядом и показав большой палец вверх, Тошинари заставил Изуку еще больше потерять дар речи, добавив: «К счастью для тебя, она оказалась очень привлекательной девушкой. С вашим общим интересом к разработке предметов поддержки, вы можете стать больше, чем просто напарниками. Вы молоды, поэтому сейчас самое подходящее время для таких вещей. Если ты будешь следовать моему примеру, то, в конце концов, останешься стариком в пустующем доме». Хотя он знал, что Тошинари шутит, Изуку не мог не заметить одиночество в его глазах. Он был уверен, что у всемогущего было более чем достаточно женщин, но из-за его преданности долгу и бремени, возложенного на него как на преемника одним за всех, он так и не завел семью. Сейчас ему 56 лет, его тело искалечено, нет ни жены, ни детей, которые могли бы разделить с ним последние годы его жизни. «Может быть, когда я спасу Эри, она сможет использовать свою силу, чтобы восстановить его тело. Тогда, ну, моя мать – одинокая женщина». Хотя мысль о том, чтобы называть Тошинари папой, вызывала в теле парня дрожь, изможденный герой был для него более родным и близким, чем настоящий отец. Парень никогда не встречал этого человека, но воспоминания, которые он унаследовал от Деку, все, что ему было нужно, чтобы презирать его до глубины души. По сравнению с этим образцом человеческой мерзости, Тошинари был буквально святым. Слабо улыбнувшись, Изуку удивил всемогущего, предложив: «Поскольку я и моя Катян будем жить в кампусе, вы можете зайти к нам на ужин. Если захотите, можете даже пожить с нами. В конце концов, даже если ваша сила уменьшается, вы все еще всемогущи. Я бы не беспокоился, если бы знал, что кто-то вроде вас защищает ее». Полагая, что Изуку был просто добр, на лице Тошинари появилась довольная улыбка, и он ответил: «Для меня было бы честью как-нибудь поужинать с вами. Однако я вынужден отказаться от предложения совместного проживания. Тем не менее спасибо. Я благодарен вам за то, что вы готовы разделить со мной свой дом». Поскольку он не мог форсировать события, а также потому, что Тошинари сейчас выглядел как оживший скелет, выражение лица Изуку смягчилось, и он ответил: «Если вы когда-нибудь передумаете, предложение остается в силе. Вы наделили меня своей силой и теперь одарили огромным богатством. Я абсолютно уверен, что смог бы добиться успеха самостоятельно, но почти все, что я имею сейчас, было дано мне вами, Тошинари-сан. Возможно, это прозвучит несколько бесцеремонно, но я искренне считаю вас своей семьей. Если не как отца, то как самого лучшего дядю». Не ожидая слов Изуку, Тошинари расчувствовался и пробормотал: «Мидория-кун». К несчастью, в этот самый момент дверь в кабинет директора школы распахнулась, и оттуда вышла бронзово-кожая девушка с кроличьими ушами и закричала: «Сколько еще вы собираетесь заставлять меня ждать? Прим автора. Мирка такая. Я на обложке этого чертового романа. Сейчас мое время блистать. Экспо, международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений». Глава 41. Не дожидаясь ответа, девушка с кроличьими ушками остановила свой взгляд на Изуку и спросила: «Так это ты тот сопляк, который хочет стать моим стажером?» Оправившись от оцепенения, Изуку стал серьезным и твердым тоном ответил: «Да». Скрестив руки и кивнув, Мирка задала довольно необычный вопрос, чем застала парня врасплох: «Ты носишь что-нибудь под этими штанами?» Прежде чем Изуку успел ответить, в разговор вмешался директор: «Мисс Мирка, пожалуйста, не домогайтесь моих студентов. Даже если вы просто хотите проверить мускулы его ног, сейчас не самое подходящее время и место для этого». Цокнув языком, девушка спросила: «В чем проблема?» После чего она пошлепала себя по мускулистому бедру и добавила: «От женщин-героев в целом ожидается, что они будут демонстрировать свои ножки, не говоря уже о других достоинствах. Я просто хочу понять, стоит ли он потраченного времени, которое мне придется провести за его тренировками вместо того, чтобы бороться с преступностью. У меня нет намерений нянчиться с зеленым мальком». Упреждая ответ внизу, Изуку удивил звероподобного директора и Тошинари. Он расстегнул ремень и быстро приспустил штаны. Основное внимание во время тренировок он уделял упражнениям на прессы ноги, поэтому он был уверен в своих мышцах.